Глава первая. То, что есть в нас лучшего. Призраки наших вожделений становятся между нами и тем, что есть в нас лучшего, и затмевают его сияние. Чарльз Диккенс. Барнаби Радж. В разгар сражения с демоном Джеймса Эрондейла внезапно затянуло в ад. Это случилось с ним уже не впервые, и он знал, что отправляется туда не в последний раз. Несколько мгновений тому назад он стоял на коленях на краю покатой крыши какого-то дома в центре Лондона. В каждой руке он сжимал по узкому метательному ножу и размышлял о том, как отвратителен мусор, который накапливается в тупиках и закоулках большого города. Здесь было полно грязи и пыли, пустых бутылок из-под джина и обглоданных костей, движимые исключительно жаждой крови и неугасимой яростью. Джеймс на долю секунды замер от удивления, и вдруг ему показалось, что мостовая у него под ногами накренилась. В последний миг он успел лишь подумать. «О нет, только не сейчас». А потом мир стал серым и безмолвным. Здания, окружавшие его, превратились в лохматые тени. Небо — в черную пещеру, расчерченную белой молнией. Он стиснул пальцами правой руки кинжал. Не рукоять, а лезвие. Резкая боль, подобная пощечине, вырвала Джеймса из ступора. Реальность обрушилась на него. Он снова видел, слышал все, что происходило вокруг. Едва охотник успел сообразить, что Деума спрыгнул и сейчас летит на него сверху, выставив страшные когти, как перед носом у него пронеслись неведомо откуда взявшиеся веревки. Опутали ноги демона и резко дернули тварь назад. «Томас», — подумал Джеймс, и действительно его высокий, могучий друг, вооруженный своими болос, появился за спиной демона. За Томасом следовали Кристофер с луком и Мэтью, сжимавший в руке пылающий ангельский клинок. Деумас снова взревел и тяжело грохнулся на мостовую, как раз в тот миг, когда Джеймс швырнул в него оба кинжала. Один врезался в горло демона, второй — в лоб. Глаза твари закатились, тело содрогнулось в конвульсиях, и Джеймс внезапно вспомнил, что именно он читал о демонах этой породы. «Мэтью», — начал было он, но в этот момент адское существо взорвалось. На Томаса, Кристофера и Мэтью обрушился дождь и хора, и обгоревших фрагментов тела, похожих на комки слизи. «Пачкаются». Запоздало вспомнил Джеймс. Демоны Деумас были известны тем, что пачкали все вокруг. Большинство их собратьев, подыхая, полностью исчезали с лица земли. Но только не Деумасы. Эти взрывались. «Что? Какого?» — запинаясь, пробормотал Кристофер, лишившись дара речи. Слизи, какие-то зеленые сопли капали с его острого носа, с очков в золотой оправе. «Ну как? Ты хотел сказать, как это возможно, что мы, наконец, выследили последнего в Лондоне демона, и он одновременно оказался самым отвратительным?» Джеймс удивился, услышав свой голос, вполне нормальный. Оказалось, что потрясение от посещения страны теней уже испарилось. По крайней мере, одежда его осталась в целости и сохранности. Взрыв демона был направлен прочь от него, в другую сторону. «Наше дело убивать их, а не задавать вопросы, Кристофер». У Джеймса возникло ощущение, будто друзья недовольны его словами. Томас с нарочито раздосадованным выражением лица поднял глаза к небу. Он тер одежду носовым платком, который тоже наполовину обуглился и пропитался кровью демона, поэтому никакого видимого результата это не давало. Ангельский клинок Мэтью шипел, разбрасывая искры. Ангельские клинки или клинки Серафима заключали в себе могущество высших существ. Это было самое верное оружие сумеречных охотников, самая надежная защита от демонов. Но все равно такой клинок можно было погасить, облив его достаточным количеством ихора. «Это просто возмутительно», — рявкнул Мэтью, отбрасывая в сторону бесполезный меч. «Ты знаешь, сколько денег я потратил на этот жилет? А не надо было отправляться патрулировать город в костюме статиста из пьесы «Как важно быть серьезным», — наставительно произнес Джеймс, бросая другу чистый носовой платок. При этом он почувствовал острую боль в ладони. боль от кровоточившего пореза, оставленного его собственным ножом. Он сжал руку в кулак, чтобы друзья ничего не заметили. «А вот я не думаю, что он одет как статист», — возразил Томас, который занимался сейчас тем, что чистил Кристофера. «Благодарю», — слегка поклонился Мэтью. «Я думаю, что он одет как главный герой», — Томас ухмыльнулся. Главные герои комедии — Алджернон Монкриф и Джек Уординг. Себелюбивые, легкомысленные и безответственные молодые люди. У него было самое доброе лицо из всех людей, знакомых Джеймсу. Карие глаза смотрели на мир мягко и дружелюбно. Но это вовсе не означало, что он не испытывал удовольствия, время от времени подкалывая своих приятелей. Мэтью с помощью платка Джеймса пытался высушить свои кудри цвета старинного золота. «Мы уже целый год не встречали демонов во время патрулирования, поэтому сегодня я никак не мог предположить, что мой жилет не доживет до утра. Кроме того, ни на ком из вас я не вижу брони». Действительно. Обычно сумеречные охотники сражались в броне, гибких доспехах из прочного черного материала, похожего на кожу и защищавшего обладателя от их ора демонов, их клинков и тому подобного. Однако в последнее время из-за Ацумира, мира серого света и неопределенных теней. Подобное происходило с ним на протяжении многих лет, и он знал причину. Он совершал эти путешествия потому, что был сыном чародейки. Чародеи, в свою очередь, являлись отпрысками людей и демонов. Они были способны использовать магию, но не могли носить руны и предметы из адамаса, прозрачного как хрусталь металла, из которого изготавливали стилы и ангельские клинки. Маги или чародеи представляли собой одну из четырех рас Нижнего мира, помимо вампиров, оборотней и фей. Мать Джеймса, Тесса Эрендейл, происходила из народа магов. Но бабка Джеймса была не простой женщиной, а сумеречным охотником. Сама Тесса некогда обладала способностью изменять внешность и принимать любой желаемый облик — облик существа живого или мертвого. Таким даром не владел никто из магов. Она отличалась от остальных еще кое-чем. Чародеи не могли иметь детей, но Тесса являлась исключением. Все задавались вопросом, что это может означать для Джеймса и его сестры Люси, первых известных в этом мире внуков демона и человеческого существа. Долгие годы казалось, что детям ничто не угрожает. Джеймс и Люси носили метки и обладали способностями, присущими остальным сумеречным охотникам. Они могли видеть призраков. Например, Джессамину, болтливую обитательницу Лондонского института. Но и это не являлось чем-то необычным в семье Эрендейлов. И все с облегчением решили, что оба ребенка будут нормальными, настолько, насколько это слово может быть применимо к нефилимам. Даже Конклав, орган власти, управляющий сообществом сумеречных охотников, перестал интересоваться ими. А потом, когда Джеймсу исполнилось 13, он впервые совершил путешествие в мир мрака. Только что он стоял на зеленой траве. В таких местах сумеречных охотников встречали довольно прохладно. Но завсегдатаи дьявола привыкли к молодым людям. Они приветствовали Джеймса, Кристофера, Мэтью и Томаса ревом и шуточками. Джеймс остался в зале, чтобы забрать напитки у барменши Полли, а остальные стопотом поднялись наверх в свои комнаты, оставляя на ступеньках следы демонического ихора. Полли была из оборотней. Она взяла мальчишек под свое покровительство, когда Джеймс 3 года назад снял здесь комнаты в мансарде. Ему нужно было личное пространство, где он и его друзья могли бы время от времени укрываться от бдительного ока родителей. Именно Полли начала называть их веселыми разбойниками в честь Робин Гуда и его людей. Джеймс подозревал, что его за глаза прозвали Робином из Локсли, а Мэтью — Уиллом Скарлеттом. Томасу определенно отводилась роль крошки Джона. Полли хмыкнула. «Я вас едва узнала, когда вы 4 валились им уютным гнездышком, несмотря на изъеденные насекомыми и мышами панели и старую мебель с барахолки. В камине трещали поленья. На каминной полке красовался бюст Аполлона с давно отбитым носом, Книжные шкафы ломились от оккультных сочинений, написанных магами из простых людей. В библиотеку института не допускалась подобная литература, но Джеймс собирал книги, посвященные колдовству. Его завораживала мысль о простых магах. Он испытывал невольное уважение к людям, которые не были рождены для жизни в мире чар и теней, но стремились в этот мир так страстно, что научились взламывать надежно запертые двери. Томас и Мэтью уже отмылись от ихора, переоделись в неглаженную, но чистую одежду, и волосы их, рыжевато-каштановые у Томаса и золотистые у Мэтью, были еще влажными. «Джеймс!» — радостно воскликнул Мэтью, увидев друга. Глаза его подозрительно блестели, и Джеймс заметил на столе наполовину пустую бутылку бренди. «Неужто выпивка наконец-то прибыла?» Джеймс поставил вино на стол. И в этот момент Кристофер появился на пороге небольшой спальни, находившейся в дальнем конце помещения. Спальня уже была устроена здесь, когда веселые разбойники сняли комнаты, но ею пользовались только для того, чтобы мыться, хранить запасную одежду и оружие. «Джеймс», — с довольным видом произнес Кристофер, — «а я думал, ты пошел домой». «С какой стати мне идти домой?» Джеймс уселся рядом с Мэтью и бросил на стол посудные полотенца Полли. «Понятия не имею», — все так же радостно отозвался Кристофер, отодвигая стул. «Но ведь такое могло случиться, верно? Люди постоянно совершают странные необъяснимые поступки. У нас однажды была кухарка, и вот как-то утром она отправилась за покупками и исчезла. Ее нашли 2 недели спустя в Риджинс-парке. Она нанялась служить в зоосад». Томас приподнял брови. Ни Джеймс, ни остальные до сих пор толком не знали, стоит ли верить Исманов. Тем не менее, Кристофер был одержим идеей приспособления огнестрельного оружия и всяческих зажигательных смесей для нужд нефилимов. Джеймс вынужден был признаться себе в том, что мысль о пушке на крыше института представляется ему не такой уж абсурдной. «Твоя ладонь!» — внезапно произнес Мэтью, наклонился вперед и пристально уставился на Джеймса зелеными глазами. «Что случилось?» «Просто порез», — ответил тот, разжимая пальцы. Рана пересекала ладонь по диагонали. Когда Мэтью взял пострадавшую руку, серебряный браслет, который Джеймс всегда носил на правом запястье, звякнула бутылку с вином. «Ты должен был мне сказать», — нахмурился Мэтью и сунул руку в карман жилета, чтобы достать стело. «Я бы в 2 счета разобрался с твоим порезом еще в том переулке». «Я забыл», — буркнул Джеймс. Томас, который водил кончиком пальца по краю бокала, вместо того, чтобы пить, произнес: «Что-нибудь случилось?» «Томас был слишком...» — заметил Томас. «Может, это из-за нападения демона?» «Нет», — быстро ответил Джеймс. «Нет, нет, но я представления не имею, что послужило толчком». Джеймс почти с радостью ждал этой схватки. Всё лето он пребывал в раздраженном, мрачном состоянии духа. Впервые больше, чем за 10 лет он не поехал с семьей в Идрис на каникулы. Идрис располагался в Центральной Европе. Страна была со всех сторон окружена невидимой стеной защитных чар, скрывавших ее от взглядов простых людей и их примитивных изобретений. Прекрасная страна без железных дорог, без заводов, без смога и дыма от печей, в которых жгли каменный уголь. Джеймс знал, почему в этом году его семья вынуждена была остаться в Лондоне, но у него имелись собственные причины желать возвращения в Идрис. Лишь немногие занятия и среди них патрулирование улиц могли отвлечь его от неотступных мыслей. «Демоны не в состоянии встревожить нашего отважного друга», — возразил Мэтью, заканчивая изображать исцеляющую руну. Он наклонился к Джеймсу так близко, что тот почувствовал знакомый аромат мыла, смешанный с винными парами. «Должно было произойти что-то еще. «Значит, тебе следует поговорить со своим дядей, Джейми», — посоветовал Томас. Джеймс отрицательно покачал головой. Ему не хотелось беспокоить дядю Джемма из-за эпизода, который сейчас казался сущей чепухой. «Да ничего там не произошло. Просто появление демона застало меня врасплох. Я случайно схватился за клинок вместо рукояти. Наверняка причина в этом». «А ты превратился в тень?» — расспрашивал Мэтью, убирая стело. Иногда в случаях, когда Джеймса затягивало в серый мир, друзья потом рассказывали, что очертания его фигуры становились расплывчатыми. Время от времени он полностью превращался в черную тень, тень, имевшую облик Джеймса, но прозрачную и бесплотную. Несколько раз, буквально 2 или 3, ему удавалось видеть тени пройти сквозь стену или дверь, но он никогда не говорил о том, что ему пришлось испытать при этом. Кристофер поднял голову от своей записной книжки. «Кстати, раз уж речь зашла о демонах...» «Мы говорили вовсе не о демонах», — заметил Мэтью. «Как ты сказал, он называется?» — спросил Кристофер, обгрызая карандаш. Он часто записывал подробности их экспедиции и схваток с адскими тварями, утверждал, что это помогает ему в научных исследованиях. «Я имею в виду того, который взорвался». «А что, разве там был еще один, который не взорвался?» — хмыкнул Джеймс. Томас, обладавший исключительной памятью на мелкие детали, разъяснил. «Это был Деумас, Кристофер. Странно, что мы его встретили. Они редко появляются в больших городах». «Я сохранил немного его и хора», — сообщил Кристофер, сунул руку в один из своих многочисленных карманов и извлек пробирку с зеленоватой субстанцией, закупоренную пробкой. «Предупреждаю заранее, чтобы никто из вас не вздумал это выпить». «Вот чокнутый! И как тебе только в голову такое могло прийти? Мы не собирались делать ничего подобного», — возмутился Том. Кристоферу она тоже приходилась кузины, но Джеймс знал, что ни тот, ни другой никогда ее не видели. «Именно, Грейс», — согласился Томас. «Тетя Татьяна всегда вела абсолютно уединенную жизнь в Идрисе, никаких гостей и тому подобного. Но, насколько я понял, она решила переехать обратно в Лондон, так что мои родители разволновались не на шутку». Джеймсу показалось, что сердце его сбилось с ритма. Потом застучало глухо, медленно. «Грейс», — заговорил он и вдруг увидел, что Мэтью бросил на него быстрый взгляд из-под тишка. «Грейс, она переезжает в Лондон?» «Похоже, Татьяна хочет ввести ее в общество». На лице Томаса отразилось недоумение. «Ты, наверное, познакомился с ней там, в Идрисе? По-моему, ваш дом находится по соседству с Блэкторн-Мэнором». Джеймс механически кивнул. Он вдруг ощутил тяжесть браслета на правой руке, хотя носил его много лет, и настолько к нему привык, что уже не замечал. «Обычно я вижу ее каждое лето», — сказал он. «Если не считать нынешнего, конечно». «Если не считать», — воскликнул Кристофер. «Алистер Карстерс!» У него сделалось такое лицо, словно его мутило даже при звуке этого имени. «Я правильно вспомнил. Это тот самый отвратительный тип?» «Отвратительный тип — это еще мягко сказано», — заметил Джеймс. Томас полотенцем вытирал со стола лужу вина, а Джеймс озабоченно следил за ним. В школе Томас был застенчивым тихим мальчиком, а Алистер — задирой и хулиганом. «Мы вполне можем избежать общения с Алистером, Том. У нас нет никаких причин проводить время вместе, и я с трудом могу представить, чтобы он, в свою очередь, жаждал нашего общества». Томас хотел что-то сказать, но запнулся, брызгая слюной. Причиной тому послужила вовсе не речь Джеймса. Содержимое пробирки Кристофера, вылившееся на скатерть, приобрело красно-коричневый цвет и начало разъедать столешницу. Все вскочили с мест и схватились за полотенце Полли. Томас поспешно выплеснул на стол кувшин воды, но при этом облил Кристофера так, что у того одежда промокла насквозь. Мэтью согнулся пополам от хохота. «Слушайте, ну ничего себе!» — пробубнил Кристофер, убирая с лица влажные волосы. «Это действительно сработало! Том, кислота нейтрализована!» Томас стряхнул головой. «Кому-то следовало бы нейтрализовать тебя, придурок!» У Мэтью началась самая настоящая истерика. Несмотря на весь этот хаос, окружавший его, Джеймс невольно унесся мыслями далеко-далеко. Столько лет, в сотнях писем, которыми они тайно обменивались, Джеймс и Грейс клялись друг другу в том, что однажды они будут вместе, что придет день, они станут взрослыми и тогда поженятся, пусть даже против воли старших, и будут жить вместе в Лондоне. Это всегда было их мечтой. Так почему же она не сообщила ему о своем приезде? «Ой, смотрите, Альберт Холл!» — воскликнула Корделия, прижимаясь носом к окошку экипажа. Был чудесный день. Солнце заливало Лондон ослепительными лучами, и белые аристократические особняки Южного Кенсингтона буквально сияли, словно ряды фигур из слоновой кости в дорогом комплекте шахмат. «В Лондоне действительно чудесная архитектура!» «Как тонко подмечено!» — издевательски протянул ее старший брат Алистер. Забившись в угол кареты, он делал вид, будто углублен в чтение какой-то книги по математике. Всем своим видом он стремился показать, что его нельзя отвлечь такой ерундой, как архитектура. «Уверен, никто до тебя не высказывал вслух мнения о лондонских зданиях». Корделия сердито уставилась на него, но он даже не соизволил поднять взгляд от книги. Разве он не понимает, что она всего лишь пытается поднять им настроение? Их мать Сона сидела с усталым видом, безвольно привалившись к стенке кареты. Глаза ее были обведены синими кругами, и ее смуглая кожа, обычно сияющая, приобрела болезненный желтоватый цвет. Состояние матери беспокоило Кордели уже несколько недель, с того самого дня, как новости из Идриса, новости об отце, достигли Девона. «Дело в том, Алистер, что на этот раз мы приехали сюда не в гости. Мы собираемся жить здесь постоянно. Познакомимся с новыми людьми, будем принимать гостей. Вовсе нет нужды сидеть в заперти в институте. Хотя мне хотелось бы, чтобы Люси постоянно была рядом». «А заодно и Джеймс», — вставил Алистер, не отрываясь от своего учебника. Корделия заскрежетала зубами. «Дети». Мать Корделии взглянула на молодых людей с упреком. Алистер скорчил недовольную гримасу. Через месяц ему должно было исполниться 19, и он, по крайней мере, в собственных глазах давно уже не был ребенком. «У нас есть серьезные дела. Как вам прекрасно известно, мы приехали в Лондон вовсе не ради развлечений. Мы здесь представляем нашу семью». Корделия взглянула на брата уже не столь враждебно. Она понимала, что он тоже тревожится насчет Соны, хотя никогда не признавался в этом вслух. Она уже миллион раз задавала себе, непокорные волнистые черные волосы казались Корделии мягкими на ощупь. Длинные темные ресницы отбрасывали тень на глаза цвета меда или янтаря. Ему было 17. Неуклюжий длинноногий подросток исчез, и перед Корделией стоял стройный, изящный юноша с совершенной фигурой и лицом, невыносимо прекрасный, словно гениальное произведение искусства. Уф! Она неловко спрыгнула на мостовую. Каким-то образом ей удалось справиться с дверцей кареты, и теперь она стояла на тротуаре и слегка покачивалась, пытаясь обрести равновесие. Ноги, казалось, разучились ходить после долгих часов, проведенных в дороге. Джеймс мгновенно очутился рядом с ней, подхватил ее под руку, не дал упасть. «Маргаритка!» — воскликнул он. «С тобой все в порядке?» Такое прозвище когда-то дал ей он сам. Он не забыл. «Просто я немного неуклюжая». Она уныло огляделась по сторонам. «Я надеялась, что мое появление будет более эффектным». «Не стоит волноваться. Забудь об этом». Он улыбнулся, и сердце ее дрогнуло. «Мостовые Южного Кенсингтона — коварная штука. Мне и самому не раз приходилось вступать с ними в единоборство». «Придумай какой-нибудь достойный ответ», — сказала она себе. «Скажи что-нибудь остроумное». Но Джеймс уже отвернулся и наклонил голову, приветствуя Алистера. Корделия знала, что в школе Джеймс и Алистер недолюбливали друг друга, но ее мать пребывала в полном неведении относительно их взаимоотношений. Сона считала, что Алистера все обожают. «Вижу, ты приехал, Алистер», — странным невыразительным голосом произнес Джеймс. «И выглядишь ты...» Он с неприкрытым изумлением разглядывал желтые волосы Алистера, которые в ярком солнечном свете казались белыми. Корделия, затаив дыхание, ждала продолжения и очень надеялась, что Джеймс бросит нечто вроде «ты похож на репу», но он не сказал ничего подобного. «Хорошо выглядишь», — закончил Джеймс. Молодые люди некоторое время смотрели друг на друга в молчании, а в это время Люси сбежала по ступенькам и бросилась на шею Корделии. «Я так рада тебя видеть! Очень-очень!» — восклицала она в присущей ей восторженной манере. У Люси любая вещь, человек или событие всегда были «очень-очень», и неважно, какой эпитет следовал дальше — красивый, захватывающий или ужасный. «Корделия, дорогая моя, ты даже представить себе не можешь, как нам будет весело!» «Люси...» Корделия и ее семья приехали в Лондон для того, чтобы вы с Корделией могли тренироваться вместе. Ласковым тоном произнесла Тесса. «Вам предстоит много работать. Это большая ответственность». Корделия опустила взгляд и уставилась на свои туфли. Тесса была так добра, что повторила историю о том, что Карстерсы в спешке переехали в Лондон ради Корделии из-за того, что Корделии и Люси срочно нужно стать названными сестрами, необходимости продолжать не слишком пристойный разговор. С одной повозки спрыгнули несколько дюжих грузчиков и начали убирать холст, прикрывавший надежно привязанную мебель. Один из рабочих помог Райзе, горничной и кухарке Сонны, выбраться из фургона. Райза работала в семье Джаханшах еще с тех пор, как Сона была юной девушкой и была ее личной служанкой. Она была простой смертной женщиной, но обладала даром зрения, поэтому являлась ценной спутницей для сумеречного охотника. Райза говорила только на фарси. Корделия подумала: «Интересно, пытались ли люди, ехавшие с ней в фургоне, завести с ней разговор?» Райза отлично понимала английский язык, но предпочитала помалкивать. «Пожалуйста, поблагодарите от моего имени Сесили Лайтвуд за то, что она одолжила мне повозки и людей», — говорила мать Кордели, обращаясь к Тесси. «О, кстати, они будут приходить по вторникам и четвергам, чтобы выполнять черную работу, до тех пор, пока вы не подыщете себе подходящую прислугу», — сообщила Тесса. Черной работой называлось все, что не входило в обязанности Райзы, которая готовила еду, ходила за покупками, помогала Соне и Корделии одеваться, например, мытье полов или уход за лошадьми. Разговоры о том, что Карстерсы смогут в скором времени нанять собственных слуг, были лишь очередным проявлением вежливости, и Корделия это понимала. Когда они покинули Девон, Сона рассчитала всю прислугу, кроме Райзы. Они пытались экономить, пока Элиас Карстерс находился в заключении в ожидании суда. Внимание Корделии привлек громоздкий предмет на одной из повозок. «Мама!» — воскликнула она. «Ты взяла с собой фортепиано?» Мать пожала плечами. «Я люблю музыку». Она обернулась грузчиком и сделала повелительный жест. «Корделия, здесь сейчас будет шумно и пыльно. Может быть, вам с Люси пройтись и смотреть, требовать, чтобы ты тащила фортепиано на второй этаж?» Корделия бросила на него взгляд из-под опущенных ресниц. Ветер шевелил его волосы. Даже волосы ее матери не были совершенно черными, они отливали медью и золотом. Но волосы Джеймса были цвета вороного крыла. Он легкомысленно улыбнулся ей с таким видом, словно и не заметил, как она совершенно неприличным образом разглядывала его. Хотя, с другой стороны, он без сомнения привык к тому, что его бесцеремонно разглядывают другие сумеречные охотники. Не только из-за его привлекательной внешности, но и по некоторым другим причинам. Люси стиснула ее пальцы. «Ты приехала, и я так счастлива!» — объявила она. «На самом деле, я никогда до конца не верила в то, что мы будем жить в одном доме!» «Почему?» — удивился Джеймс. «Закон требует, чтобы вы тренировались некоторое время, прежде чем вы станете поработай. А кроме того, отец просто обожает Маргаритку. Ведь они прошли под черной аркой из кованого железа и очутились в Кенсингтонских садах, под сенью древних деревьев. В парке было полно народу. Няньки с колясками, молодые парочки, гуляющие в обнимку по тенистым аллеям. Две девочки плели венки из маргариток, а какой-то мальчик в синем матросском костюмчике бегал по газону с обручем и громко хохотал. Он подбежал к высокому мужчине, тот подхватил ребенка на руки и со смехом подбросил. Корделия на мгновение крепко зажмурила глаза и подумала о собственном отце, о том, как он подбрасывал ее в воздух, когда она была еще маленькой, и как они оба смеялись, и как он потом ловил ее. «О том, который назначен на завтрашний вечер», — ответила Люси и взяла Корделию под руку. «Мы устраиваем его, чтобы отметить ваш переезд в Лондон. Там будет весь анклав, будут танцы, и у матушки появится возможность похвастаться заново отделанным бальным залом. А у меня появится возможность похвастаться тобой». Корделию охватило. «Там соберется все местные. Они знают о моем отце». «Вовсе нет. Лишь немногие слышали подробности, а те, кто слышал, держат язык за зубами». Люся задумчиво взглянула на подругу. «А ты не хочешь? Если ты расскажешь мне о том, что там произошло, клянусь, я ни единой живой душе об этом не заикнусь, даже Джеймсу». У Корделии заболело сердце. Так всегда бывало, когда она вспоминала об отце. Но она знала, что все равно должна рассказать его историю Люси, а потом ей понадобится пересказывать ее другим, чужим людям. Она сможет помочь отцу лишь в том случае, если будет формулировать свои претензии и требования прямо и недвусмысленно. «Примерно месяц назад мой отец отправился в Идрис», — заговорила она. «Цель поездки держали в большой тайне, но теперь я знаю, что вблизи от границ Идриса было обнаружено скопище демонов-кровьядов». «Правда?» — воскликнула Люси. «Это такие отвратительные чудовища, которые едят всех подряд?» Корделия кивнула. Они почти целиком уничтожили стаю родения. Началась ужасная неразбериха, и дело едва не дошло до нарушения соглашений. На лице Люси отразился ужас, и Корделия не могла ее в этом винить. Соглашения представляли собой мирный договор между сумеречными охотниками и Нижним миром, который помогал поддерживать порядок. Нарушение соглашений могло повлечь за собой кровавый хаос. «Конклав начал расследование», — продолжала Корделия. «Все в установленном порядке. Мы думали, что мой отец будет свидетелем, но вместо этого его арестовали. Именно его обвиняют в провале экспедиции. Но это была вовсе не его вина, он же не мог знать». Она закрыла глаза. «Это его едва не убило, то, что он не оправдал ожиданий Конклава, не справился с поставленной задачей. Он знал, что чувство вины будет терзать его всю оставшуюся жизнь. Но никто из нас не мог и заподозрить, что они прекратят расследование и просто арестуют его». Корделия вдруг заметила, что у нее дрожат руки и сцепила пальцы. «Он прислал мне одно письмо, но после этого ничего, они запретили. До начала суда он будет сидеть под подземным мавзолеем, в который можно было попасть через 1000 порталов, расположенных в разных частях планеты». Самым странным в этих братьях Корделии казалось то, что, подобно своим коллегам, железным сестрам, которые изготавливали из адамаса оружие и стело, они сами выбирали свой жизненный путь. Когда-то Джем был обычным сумеречным охотником, поработаем отца Люси, Уилла. Решив стать безмолвным братом, он получил новые могущественные метки, которые изуродовали его, лишили его возможности разговаривать и видеть. Безмолвные братья не старели в физическом смысле, но, с другой стороны, они не могли иметь детей, жен, собственный дом. Такая жизнь казалась Корделии ужасно, невыносимо одинокой. Разумеется, она видела брата Захарию, то есть Джема, во время важных встреч или церемоний, но она не знала его так близко, как Джеймс и Люси. Тащный, очаровательный и покорявший всех представителей сильного пола своей неземной красотой, и красивого мужчины, обожавшего ее, лорда Хоука. К сожалению, они были разлучены, когда Корделию похитили пираты, и с того дня девушка пыталась вернуться к лорду. Но на пути к возлюбленному ее ждали захватывающие приключения и многочисленные препятствия в виде привлекательных мужчин, которые сразу же влюблялись в героиню и предлагали ей руку и сердце. Претендентов на руку красавицы было так много, что настоящая Корделия давно уже перестала их считать. В течение 4 лет Люси каждый месяц без единого пропуска или опоздания высылала подруге новую главу, и Корделия, свернувшись перед сном в постели, погружалась в мир фантазии, следила за романтическими приключениями своей выдуманной тёзки и ненадолго забывала о реальной жизни. «Чудесно», — ответила она и взяла сверток. «С нетерпением жду продолжения. Ужасно интересно, сумеет ли Корделия вырваться из лап злобного бандитского короля?» «Ну, на самом деле оказалось, что бандитский король не такой уж и злобный. Понимаешь ли, он младший сын одного герцога, который всегда... Извини!» Робко пробормотала Люси, заметив сердитый взгляд Корделии. «Я забыла, ведь ты не любишь, когда тебе заранее все рассказывают». «Правда», — ответила Корделия и слегка стукнула подругу по плечу рукописью, свернутой в трубку. «Но все равно спасибо тебе, дорогая моя. Я прочту главу сразу же, как только появится свободная минутка». Она оглянулась. «Скажи мне, разве... То есть, мне тоже очень хочется поболтать с тобой наедине, но ведь это было ужасно невежливо просить твоего брата отойти от нас». «Нисколько», — заверила ее Люси. «Взгляни на него, он весь в своей книге, и давно о нас забыл». Это было правдой. Несмотря на то, что Джеймс, казалось, был всецело поглощен чтением, он неизменно уклонялся от встречных прохожих, перешагивал через камни и упавшие ветки, попадавшиеся на дороге. Один раз даже вполне благополучно разминулся с малышом, катившим обруч. И все это с изяществом и грацией, достойными восхищения. Корделия подумала, что, попробуй она провернуть такой же фокус, ей не избежать столкновения с деревом. «Тебе так повезло», — прошептала Корделия, не сводя взгляда с Джеймса. «Это почему же, скажи на милость?» — удивилась Люси и уставилась на подругу, распахнув глаза. В отличие от Джеймса, с его янтарными глазами радужные оболочки у Люси были бледно-голубыми, немного бледнее, чем у ее отца. Корделия резко отвернулась и зашагала вперед. «О, ну, потому... потому что ты можешь каждый день проводить время в обществе Джеймса». Она сомневалась в том, что Люси сочтет это необыкновенным подарком судьбы. Обычно, когда дело касалось братьев, все было совершенно наоборот. «Он такой любящий, преданный брат. Если бы я попросила Алистера идти в 10 шагах позади меня по парку, он поступил бы ровно наоборот, путался бы у нас под ногами только для того, чтобы меня позлить». «Пф!» — воскликнула Люси. «Разумеется, я обожаю Джеймса, но характер у него совершенно испортился в последнее время, с тех пор, как он влюбился». Люси могла бы с таким же успехом швырнуть в подругу бомбу. Корделии показалось, что мир рушится. Все вокруг разлетается на мелкие кусочки. «С тех пор, как он... что? Влюбился!» — повторила Люси с видом заправской сплетницы. «Он, естественно, ни за что не назовет ее имя, потому что это же Джейми, он никогда нам ничего не рассказывает. Но отец сразу поставил ему диагноз. Он говорит, что это, вне всяких сомнений, любовь». «Ты говоришь таким тоном, словно речь идет о чахотке». У Корделии голова шла кругом от неожиданного известия. «Джеймс влюблен? Но в кого?» «Ну, между любовью и чахоткой есть что-то общее, верно? Он бледнеет и худеет, стал угрюмым и молчаливым и часто неподвижным взглядом смотрит в окно, словно Китс». «А разве Китс постоянно смотрел в окно?» Иногда ей было неловко следить за ходом мысли Люси. Люси продолжала щебетать, нисколько не задетая вопросом о том, как проводил свои дни самый знаменитый английский поэт-романтик. «Он никому ничего не рассказывает, кроме Мэтью, а Мэтью нем как могила, когда дело касается Джеймса. Но сегодня утром я случайно услышала их разговор». «Случайно?» Корделия приподняла бровь. «Да, я случайно оказалась под столом», — с достоинством ответила Люси. «Я искала там потерянную сережку». Корделия прикусила губу, чтобы не улыбнуться. И что ты услышала? «Он определенно влюблен, но Мэтью считает, что он ведет себя глупо. Эта девушка живет не в Лондоне, но она собирается переехать в город и провести здесь довольно долгое время. Мэтью не одобряет выбор Джеймса». Внезапно Люси смолкла и с силой вцепилась в запястье подруги. «О! О, Люси, больно!» «Прекрасная молодая леди, которая собирается приехать в Лондон! Какая же я дурочка! И почему я сразу не догадалась, о ком идет речь? Это же ясно, как день!» «Ты так считаешь?» — пробормотала Корделия. Они подошли к знаменитому Долгому озеру. Солнечные лучи, плясавшие на воде, слепили ее. «Он говорил о тебе!» — выдохнула Люси. «Ох, как же это чудесно! Только представь, что будет, когда вы поженитесь! Тогда мы по-настоящему станем сестрами!» «Люси!» Корделия понизила голос до шепота. «У тебя нет никаких оснований считать, что это я!» «Знаешь ли, я сочла бы его просто безумцем, если бы он не влюбился в тебя!» — возразила Люси. «Ты просто ужасно красивая, и, как сказал Мэтью, ты только что приехала в Лондон, чтобы поселиться здесь на продолжительное время. Кто же еще это может быть? Анклав не настолько велик? Нет, это наверняка ты и никто другой». «Я не знаю». Глаза Люси сделались круглыми от изумления. «Значит, дело в том, что он тебе не нравится? Что ж, сейчас нельзя требовать этого от тебя. Я хочу сказать, что ты знаешь его чуть ли не с рождения, так что я понимаю, он не производит на тебя особенного впечатления, но я совершенно уверена в том, что со временем ты сможешь привыкнуть к его лицу. Он не храпит, не отпускает грубых шуток. Правда, он совсем не так уж плох», — рассудительно добавила она. «Ты просто пообещай, что подумаешь об этом, ладно? Потанцуй с ним завтра один раз, ведь у тебя есть бальное платье, правда? Для того, чтобы сразить его на повал, нужно сногсшибательное платье». «Да, платье есть», — поспешила заверить ее Корделия, хотя и знала, что наряд отнюдь не сногсшибательный. А когда ты сразишь его наповал своей красотой и изяществом, — продолжала Люси, — он предложит тебе руку и сердце. Потом мы с тобой решим, стоит ли принимать это предложение, и если ты согласишься, то поставь условие — отложить свадьбу на неопределенный срок. Так будет лучше. Мы успеем закончить совместные тренировки и станем поработай. Люси, перестань, ты сводишь меня с ума, — воскликнула Корделия и бросила озабоченный взгляд через плечо. А вдруг Джеймс нечаянно услышал кое-что из их разговора? Нет, ей так не показалось. Он по-прежнему шагал по дорожке, обходя встречных, и читал свою книгу. В сердце девушки зародилась предательская надежда, и на миг она позволила себе перенестись в страну фантазий. Представила себе обручение с Джеймсом, представила, как ее принимают в семью Люси. Люси, ее сестра, уже в глазах закона, несет букет цветов на свадьбе. Их друзья, конечно же, у них множество преданных друзей, восклицают. «О, какая прекрасная пара!» Внезапно она нахмурилась. «А почему Мэтью не одобряет меня?» — спросила она и закашлялась. «То есть я хотела сказать, если они действительно говорили обо мне, а я уверена, что это вовсе не так». Люси беззаботно махнула рукой. «Он считает, что девушка, о которой идет речь, равнодушна к Джеймсу. Но, как мы уже установили, ты довольно быстро сможешь влюбиться в него, если приложишь немного усилий. Мэтью слишком трясется над Джеймсом, но бояться нечего. Возможно, он и недолюбливает многих людей, но он очень добр к тем, кто ему нравится». Корделия подумала о Мэтью, поработая Джеймса. Мэтью практически неотлучно находился рядом с Джеймсом еще с тех лет, когда оба они учились в школе, в Идрисе, и время от времени она встречала его в обществе. На первый взгляд это был любезный молодой человек с золотыми волосами. Но она подозревала, что если кто-то причинял боль Джеймсу, ласковый пушистый котенок превращался в свирепого льва. Но она никогда не сможет причинить боль Джеймсу. Она любит его. Она любила его всю свою жизнь. И завтра у нее появится возможность сказать ему об этом. Она не сомневалась в том, что его любовь придаст ей уверенности, решимости обратиться к консулу и попросить о снисходительности к отцу. Может быть, Джеймс будет сопровождать ее? Корделия высоко подняла голову. Да, после завтрашнего бала жизнь ее изменится навсегда.